Софья 5. Крылья Руси. Галина Гончарова. Падают мысли, падают листья желтым осенним грустным дождем. Мы не приходим, мы не уходим, мы ничего не ждем. Кружатся люди, кружатся лица, в вихре сомнений болит голова. Правы, неправы, имели право, сила всегда права. Верят чужие, верят родные, в страшную сказку ночью, поверь, мы так решили, мы заслужили, мы приоткрыли дверь. Кровь проливали, жизнь отдавали, ноги до костей сбивали в пути. Право и слава, крест и отрава. Мы не смогли уйти. ...1684 год. Бунт — это всегда неприятно. А если в детских воспоминаниях у тебя числится фронда, вдвойне противнее. Так что Людовик метался по дворцу, как дикий зверь. Твари! Сволочи! Справедливости ради, христианейший король солнца употреблял и другие слова, но историки их не сохранили. А зря. Фольклор бы сильно обогатился. «Ваше Величество, Ла-Рошель, Ним, Монтобан, Кастр, Юниза!» В Лува полетела чернильница, но канцлер уклонился со сноровкой опытного придворного. «Пошел вон и...» Лува послушно вылетел за дверь. «Когда король в таком настроении, тут не титуловый земель, головы лишиться можно. И, в общем-то, за дело. При поддержке Англии, Монмут, сволочь!» И Нидерландов добьют когда-нибудь этого потомка Виллиоранского от неизвестной шлюхи или нет? Французские гугеноты встали на дыбы. Народ это был крепкий, основательный и обиду спускать не склонный. Если бы выбора не было, они бы, конечно, сдались и уехали куда-нибудь. Но тут нашла коса на камень. Просто так с государством бороться нельзя. С государственной машиной должно бороться государство. А в данном случае их вступило в борьбу аж 3 штуки. Нидерланды и Англия даже демонстративно. Им Людовик был что-то кость поперек всего пищеварительного тракта. Дания помогала потихоньку, не светясь, но и не сильно скрываясь. Примерно так же вела себя Испания. Конечно, католицизм там был в приоритете, чтобы не сказать в авторитете. И Святая Инквизиция немножко не одобряла королевскую инициативу. Но Дон Хуан, это вам не Карлос, с ним поспорить не удавалось. Да и вообще грабить братьев-католиков не камильфо. А французы так гадили испанцам в колониях, что ей-ей, все христианские чувства испарялись. Русь? Ну, про Русь вообще никто не думал. Но Софья денег не жалела, на хорошее-то дело, на беспорядки у врага. Тут сколько хочешь отвалишь, лишь бы подольше и побольше. Тем более, что под шумок продолжался отгрыз, а иначе и не скажешь, колонии от Англии. Русь уже ухватила себе Барбадос и вовсю там обустраивалась. Корабли испанские, солдаты-казаки, пушки русские. Кому не нравится, удавитесь. Сочетание просто убийственное. Но лучшее оружие и лучшие солдаты гарантировали безопасность земель. А корабли... пока у Софьи их было мало... хватало на торговлю в Архангельске, на патрулирование Финского залива и на Крым. Строились еще, конечно, строились. Но мало же построить как следует. Надо собрать команду, обучить, экипировать. Много чего надо. Так что деньги вкладывались во флот чуть ли не 1/5 всего бюджета. Ну а параллельно финансировались такие хорошие вещи, как бунты и восстания у соседей. Пусть разгребаются у себя и не резут в чужие дела. Людовик пока был не в курсе русского участия, но ему и так хватало. Все города, в которых был избыток гугенотов, полыхнули пучком соломы. Варфоломеевская ночь? Да, гугеноты за нее с лихвой расплатились только за последний месяц. Католиков сбрасывали со стен, вздевали на вилы, жгли живьем и проделывали еще кучу неаппетитных вещей, которые мог подсказать только воспаленный разум истинного фанатика. И Людовик ничего не мог сделать, вообще ничего, только брать каждый город и усмирять. Но для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Кто-то приписывал эту фразу Людовику XII, кто-то маршалу Тривульцио, но менее правдивой она от этого не становилась. А вот деньги. Кольбер мирно почил в своем имении, а где их взять, не сказал. А Лувуа, сволочь, сволочь, сволочь! Гнев опять взбурлил в крови Людовика. Сир, гугенотов осталось мало, все, кто хотел, стали католиками. Вы примите великое решение, за которое вас будут благословлять потомки. Грррр! Сир, вы печальны. Маркиза де Ментинон появилась из-за портьеры. После того, как из кабинета вылетел Лувуа, она решила подождать немного и попытать удачи. Людовик ответил ей взглядом тигра-людоеда, которого повели к стоматологу. Но маркизу это не испугало. Как управлять венценосным любовником она знала. Не учла лишь одного. В какой-то момент любой мужчина становится неуправляемым. И у Людовика этот момент был связан именно с бунтом. Фронда! Детские страхи, наложенные на взрослую ярость. Смесь взрывоопасная. «Могу ли я чем-либо помочь вам, сир?» «Поди прочь!» — рыкнул Людовик. Не помогло. Маркиза, наоборот, прошла внутрь и стояла совсем рядом с венценосным любовником, положила ему руку на плечо, вздохнула. «Сир, это временные трудности. Но подумайте, сколько человек будут счастливы вашим решением. Это богоугодное дело, которое без сомнения...» «Счастливы!» Вепрем заревел Людовик. «Все будут довольны, богоугодное дело! У меня страна полыхает, а ты...» Маркизе бы промолчать, уйти, скрыться с королевских глаз долой, но... «Вы же понимаете, что ни одно великое решение не обходится без потрясений, но народ будет благословлять вас!» А вот этого ей говорить и не стоило. Людовик еще от Лувуа не остыл. «Маркиза!» Вроде бы тихий голос короля заставил мадам де Ментинон съежиться. «Я нахожу, что пребывание при дворе плохо влияет на ваш рассудок, а потому, чтобы через час вы уже сидели в карете и тонеслась во весь опор крепости Ниор. Вам все понятно?» Франсуаза задрожала, как осиновый лист. Этого короля она еще не знала. Галантный женщинами, Людовик старался не показывать им свою темную сторону. Она была, еще как была. «Сир!» «И немедленно!» Взревел его величество. Мадам Скарон опрометью вылетела из кабинета. И, кстати, уложилась в час. Жить захочешь, еще не так уложишься. Оставаться навсегда в крепости она не планировала. Но судьба в лице великолепной Анжелики решила иначе. Маркиза де Фонтаж не была особенно умна, но с мужчинами обращаться умела на уровне инстинкта. А потому, пока Людовик бушевал, она пряталась по углам, не рискуя получить трёпку. Она вышла, когда его величество успокоился, и стала активно интриговать против мадам де Ментинон. Взяла к себе детей от Инаис де Монтеспан, которые сильно порадовались смене строгости на свободный дворцовый режим, окружила любовника заботой. И Людовик решил, что не так уж ему и нужна Франсуаза. Нет, он ее может и вернет, но потом. Франсуаза сидела в крепости Ниор, Анжелика блистала при дворе. А время шло. «Соня, да он страшный! И дурак к тому же!» Боярыня Морозова даже не подняла глаза на сестру, которая расхаживала по комнате. «Феся, милая, а где ты среди королей красавцев видела? Все они страшные, потому что столетиями на кузинах женились». «И дурак, сама же говорила!» «Вот видишь, одно достоинство у него уже есть, а то и несколько». Софья аккуратно поставила перо в поставец, понимая, что покоя ей не видать, и посмотрела на сестру. «Мда, красавица! Черные волосы, гладкие, как смоль толстенная коса, малым не до колен, громадные синие глаза, ресницы на полщеки». 20 лет? Да что вы! Не больше 15, а то и меньше, если б не фигурка, в определенных местах просто рвущая сарафан. Феодосия оказалась бы девочкой, настолько молода она выглядела. Мраморная кожа, легкий румянец на щечках. Хороша, слов нет, насколько она хороша. Софья невольно смягчилась. При всем своем окаянстве малышку Фесю она любила, насколько вообще могла. «Подумай сама, маленькая, ты сестра русского государя, а бы за кого тебя замуж не выдашь? А тут наследник великого курфюрста, прусский герцог, первый раз уже был женат. Что с женщинами делать знает? Дурной болезни нет, лекари проверили, зато есть дочь. Проявишь заботу к малышке». «Малышке! Девочке 4 годика. Самое время стать ей мамой», — отрезала Софья. «Настоящей, заботливой. Сможешь это сделать, так тебя и ее отец полюбит. Уж поверь моему опыту. А там и своих родишь. Ты сможешь». Феодосия возмущенно топнула ножкой. «Соня! Я уезжать не хочу!» «Значит, в монастырь». «Соня!» «Феся, а как ты хотела?» Софья не издевалась над сестрой. Она искренне сочувствовала девушке. Но что тут можно изменить? В пределах родной страны жениться могут только цари и царевичи. Девчонок тут замуж не выдашь. Она исключение. И то до сих пор. Всегда и везде. Царевна Софья. Сколь свекровка зубами не скрипела, а царевна. «На Руси ты замуж не выйдешь, а тут вполне приличный вариант. Наследник на 5 лет тебя старше, симпатичный, податливый, лепи что хочешь». «Да не хочу я!» «А тогда...» — жестко отрезала Софья. «Тебе следовало родиться в другой семье. Царская кровь накладывает определенные обязательства. Ты об этом знала, всегда знала». Феодосия хрюкнула носом, но сестру не разжалобила. «Соня, собирайся в дорогу», — устала, сказала Софья. «И не дури. Влюбить в себя парня ты сможешь, а остальное, пока он будет развлекаться, ты будешь править. И людьми, и страной справишься. Чего ты хочешь? Великих страстей? Они проходят, остается лишь пепел. Любовных утех? А то ты сама не видишь, чем все эти любови кончаются». «У вас-то с Ваней не так». «У нас не так, потому что мы с детства вместе», — поправила Соня. «А у тебя будет иначе. И не надо бояться, ты справишься». Еще полчаса она уговаривала сестру, а когда за Феодосией закрылась дверь, облегченно перевела дух. Да уж, знала бы сестренка, какие интриги плелись ради ее брака, как пришлось срочно скомпрометировать Софию Шарлотту Ганноверскую, сколько пришлось заплатить внебрачному сыну Людовика, и как капали на мозг мальчишки, внушая, что не все же его братцу, а ты-то чем хуже, тем, что родился не от той женщины, но ты же достоин, не меньше достоин. Луи Агюст де Бурбон, герцог Мэнский, внебрачный сын Людовика XIV от мадам де Монтеспан, на 2 года младше Софии Шарлотты, но по тем временам такие мелочи не учитывались. Примечание автора. В итоге герцог Мэн соблазнил Софию Шарлотту, женился и активно делал ей ребенка. Людовик XIV, кстати, против не был. Ни один сын, так другой, все равно в его казну прибыток. А прусский курфюрст, то есть его наследник, остался без невесты, да еще с оскорблением от Франции. Вот тут-то и подвернулась Феодосия, и Русь роднится еще с Пруссией. А это хорошо, это очень даже неплохо, это большие перспективы в будущем. Софья здраво оценивала сестру. Конечно, Феодосия поломается, покапризничает, но согласится и поедет. И постепенно заберет себе всю власть в герцогстве. Она сможет. Так вот и будем прирастать то друзьями, то союзниками. Да, Имре. Имре Тёкери посмотрел на жену. За время их брака красота Илоны не увяла. Впрочем, она была из тех женщин, что и в 90 будут приковывать к себе внимание. Осанка, тяжелые косы, громадные глаза, правильные черты лица. Как есть королева. Да она и в самом деле королева, просто пока не коронована. Ракоцы из Риньи в Венгрии – это как бы не повыше императорского титула. Мне пришло письмо от Леопольда. Что ему нужно? Вену они отбили. У себя порядок, хоть как-то навели. И сейчас он хочет пойти против турок. Мы должны беспрепятственно пропустить его войска через свою территорию, помочь оружием, людьми и вообще принять участие, как его вассалы. Но мы не его вассалы. Вот это я и отвечу. Пусть пишет Михайле, и если король согласится, так мы поможем. Но мы же тоже отпишем. Имре улыбнулся. Разумеется, любовь моя. Родственные отношения с двумя государями давали надежду. Ввязываться в драку с Турцией из-за ненавистного Леопольда? Да гори он ясным пламенем, пусть разбирается сам. К тому же сей император всю жизнь действовал по принципу «дайте попить», а то так кушать хочется, что переночевать негде. Нет уж, пусть разбирается сам, а Венгрия будет держать нейтралитет. Пропустит его войска, но пропустит и турецкие войска, и поддерживать никого не будет. Надоели, людям нужна спокойная жизнь, а не война за чужие интересы, вот». «Дорогая супруга, благодарю вас за дочь!» «Мой возлюбленный муж, я счастлива исполнить свой долг перед вашим родом!» От слов за версту тянуло пафосом, но куда деваться? Испания! Его высочество Дон Хуан благодарил свою жену за подаренного ребенка именно так. И за первого, и за второго, и за дочку. Да, за несколько лет Мария родила ему 3 детей. Теперь можно и отдохнуть. Сын наследник, сын запасной и дочка на закуску. Теперь, если рожать, то 2 года, чтобы тело успело отдохнуть. Все-таки беременность, даже если ее легко переносишь, плохо сказывается на организме. Она его изнашивает. И сейчас измученная Мария просто выполняла ритуал. Она знала, что после мужа в комнате окажутся Карлос и его супруга Мария Луиза. И та будет смотреть ненавидящими глазами. Увы, Дон Хуан в свои годы был куда как больше мужчиной, чем его младший брат. Мария знала достоверно, что ни один половой акт с участием Карлоса не был доведен до конца. Хотя супруга старалась и искренне старалась. А толку? Карлос физически не мог ничего, хоть ему всю Камасутру по листику скорми, как цинично выразилась сестрица Соня. Сделать ребенка от кого-то еще у ее величества возможности тоже не было, разве что Хуан постарался бы. Но дрожайший супруг и в мыслях не имел наставлять рога нежно любимому и всячески опекаемому братику. «Что вы, как можно-с?» Да и сама Мария позаботилась. Какой лучший способ от загулов супруга? Да сделай ты так, чтобы у него на других сил не осталось. Не умеешь? Учись. И сама удовольствие получишь, и насчет мужа спокойно будешь. Скандалы — это не метод. Любовь надо, и только любовь, лаской и нежностью. Карлос, старшую сестру... Пусть Мария была примерно его ровесницей, но замужем за старшим братом, значит, старшая сестра. Поцеловал в щеку и подарил гарнитур с рубинами. Мария поблагодарила вполне искренне. Она привязалась к этому уродцу. Карлос, несмотря на все его недостатки, то есть дурную кровь, беду с разумом и телом и дворцовое воспитание... Только сейчас Мария понимала, что сделала для нее сестра, и как уродует во дворцах тела и души властимущих. Был милым и добрым парнем, даже скорее мальчиком. Ума-то Бог не додал. Глуп он не был, но наивен, да. Мария иногда поражалась, какими заковыристыми путями идут мысли в этой несчастной голове. «Милая сестрица!» Протокольные фразы и искренняя приязнь в глазах, на которую она и отвечала таким же теплом, заботой, участием. Не жалостью, вот жалости у нее не было. Недаром говорят, что дети и животные не обманываются. Карлос чувствовал отношение женщины к себе и в ответ дарил Марии искреннюю симпатию. Дон Хуан видел, как жена относится к его несчастному братишке, без брезгливости, без отвращения, с сестринской заботой. Так сможет не всякая женщина. И он искренне уважал Марию за эти чувства. «Ваше Величество!» Мария отвечала вежливыми, заковыристыми фразами, с трудом, после родов-то, подбирая слова. Но в ее глазах было настоящее тепло, которого так мало получал бедный испанский мальчик. И Карлос улыбался в ответ. А вот Мария Луиза так и сожрала бы. Ну и шут с ней, пусть злобится. Главное, чтобы не укусила. Что случилось? Павел Мельин смотрел на боцмана, отмечая и каменное выражение лица, и злые глаза, и стиснутые губы. Ох, непростое что-то сталось. Но что? Петр Игренёв сплюнул за борт, избегая попасть на чисто выскобленную палубу. За такое могли и корабль драить заставить от носа до кормы. Боцман ты там не боцман. Да юнга этот! Меньшиков? Тут же вспомнил Павел. «Он стервец! Что натворил этот щенок?» Неприязнь Павла была оправдана. Ну, не любят люди протекционистов нигде и ни в какое время. А Меньшиков попал на флагман именно что по протекции. Выгнанный за воровство из царевичевой школы, он вообще-то должен был отправиться куда-нибудь на галеру навеки вечные. Пусть не гребцом, но юнгой там немногим лучше. Вместо этого царевна Софья лично попросила Павла приглядеть за парнем, мол, коли исправится, хорошо, ну а если нет, пусть суд ваш будет короток и справедлив, слова не скажу. Уж чем этот сопляк заинтересовал царевну, Но Мирьин честно приглядывал за мальчишкой и друга приставил. Ну и что? 3 месяца не прошло. Ворует он. У команды крысятничает. Не оговор? Нет. У Мишки браслет пропал, с боя взятый. Уж он убивался. Деньги пропадали, а тут... Павел кивнул. Ну да, деньги дело такое, на них же не напишешь, где чьи. А вот браслет... Вещь памятная, трофейная. Турки последнее время сторожились и старались не задевать русских, но стычки иногда происходили, и трофеи, конечно, были. Поль у команды по карманам не шарил, справедливо рассудив, что от медиков казна не обеднеет, а матросам приятно, что с боя взято, то свято. Ну и браслет и браслет, что в этом такого? В браслете-то ничего, но в его пропаже... Пётр, не поднимая шума, и принялся обыскивать корабль, рассудив, что посреди моря спрятать уворованное особенно некуда, а умному человеку все тайнички завсегда откроются. И нашел в небольшом тайничке. Тот, кто его оборудовал, явно был новичком, не подумав, что свой-то корабль и капитан, и боцман до досточки знают. А как иначе? Ты ж ему жизнь доверяешь, хоть в шторм, хоть в бой. И платить обязан любовью и верностью. Пусть береговые смеются, но для моряка корабль — это как жена, любовь, дом. Одним словом, боцман проследил за тайничком и увидел Меньшикова. А в тайнике добавилось монет. «Так что делать-то с мерзавцем? А что тут сделаешь? Снисходительность проявляет, только мерзавцев плодить. А потому Алексашка был выпорот кнутом без всякой жалости и выкинут в лодку, а то оттолкнули от корабля. Коли верно, что оно не тонет, может и выплывет. Да и не звери моряки, бурдюк с водой и несколько сухарей негодяю оставили. С катертью дорога, а на Русь не возвращайся. Кто увидит, ноги выдернет». Страшно. Белла, нам надо уехать. Иван смотрел серьезно и строго. Принцесса всхрипнула, вытерла слезы и посмотрела на почти мужа. Куда, Жуан? Из города обязательно. И подальше, пока эпидемия не пройдет. Почему же? Потому что если мы тут останемся, шанс заболеть очень велик. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Ты мне слишком дорога. «Ты знаешь, отчего болею чумой?» Педро в этот раз не подслушивал, просто шел к дочери. Но после слова Ивана решил прояснить ситуацию. Чума набирала размах, вспыхивая пожарами по городам и деревням, косила косой людей, заставляя церковников молиться за грешные души. Напрасно, все было напрасно. Но если на Руси знают, как это остановить? «Знаю». На Руси то давно известно. И отчего же? Тут же не вмешаться в разговор молодых было невозможно, но Иван смущаться не подумал. Личный духовник, его величество, отец Фернандо. Автор не уверен, что это был именно отец Фернандо, но без личного духовника тогда дело не обходилось. Примечание автора. Смотрел строго, только Ивана взглядами было не напугать. От грязи и крыс, святой отец. Вот как? Расскажи подробнее, сын мой. Иван согласно кивнул, предлагая слушателям устроиться поудобнее. Вино, фрукты. Педро был весьма и весьма не глуп, поэтому и духовника себе подобрал соответствующего. Не архиепископа, не кардинала, а просто обычного монаха. Не карьериста, но очень умного и образованного человека. Верующего истово, но с широким кругозором. А такие люди Ване всегда нравились. Бог есть? Безусловно. И спасибо ему за все. Но главное, что он сделал для человека, это дал ему жизнь и разум. А коли у тебя не хватает ума применить второе, чтобы сберечь первое, кто ж тебе виноват? Даже родители тебя всю жизнь за ручку не проводят. А потому Иван и рассказал, как мог. Чума? Крысы, насекомые, грязь, нечистоты, плохая вода. воздушно-капельный путь передачи заразы в том числе. Методы борьбы? Маски, подобные лекарским, безусловно. Костюм чумного доктора – идея неплохая. Но и остальное должно соответствовать. Не построишь корабль с помощью одного топора. Так и тут. От одного метода много пользы не будет. Комплекс нужен. Бани, омовения, обязательное кипячение воды. Изведение крыс, вшей, блох. Ваня говорил долго. И когда закончил, удостоился пристального взгляда монаха. «Так делают на Руси». «Нам легче. У нас, почитай, каждую зиму морозы. Вот болезнь и не выживает. А у вас есть самое раздорье. Не говорю, что выживут все, но если делать, как я рассказал, число погибших уменьшится». «Да...» Педро был задумчив. «Это большие деньги, но я найду их. А вот вы...» «Отошлите Беллу из города. Я могу остаться, но ее жизнью я рисковать не согласен». Педро усмехнулся. «Отошлю. В удаленный замок в горах. А ты, Жуан, оставайся, если хочешь. Думаю, твои советы будут ценны». Иван поклонился. Конечно, за себя он тоже боялся. Оспа – дело другое, от нее он был привит, а вот чума. Но семи смертям не бывать, а одной не миновать. Белла должна быть в безопасности, а он – мужчина, он справится. Педро, глядевший на будущего зятя, одобрительно покачал головой. «А ведь молодец парень, не глуп, не трусрив». «Мда, королевская кровь».